что ж, мне понятна твоя позиция. Если рассматривать все с такой точки зрения, то ты во многом прав, но потянешь ли ты в одиночку такие масштабные изменения в обществе?» — покровительственно спросил Дамблдор. «Папа мне во всем поможет. Род Гриффиндор и клан Вулпис не могут оставаться в стороне, когда такое творится в нашей стране. Что ж, я тебя понимаю», — кивнул директор, — «я тоже всю жизнь стараюсь для блага этой страны». Он достал из кармана коробочку с конфетами и, взяв одну из конфет в рот, предложил: «Не хочешь лимонную дольку? Ну, давайте попробую». Гарвид взял конфету, но распробовав ее, скривился: «Ну и кислятина. Это чтобы жизнь медом не казалась». «Ха-ха-ха», рассмеялся старый волшебник. «Нет, они мне просто нравятся. Но твоя трактовка тоже интересна. Кстати, все забываю посмотреть, что там на третьем этаже», сменил тему Гарвид. «Если требуются какие-то ремонтные работы, то не следует с этим затягивать, ведь дети обожают нарушать правила и лезть туда, куда запрещено». «Ну», — замялся с ответом Дамблдор. Он рассчитывал, что Гарвид уже забыл об этой детали и не станет разбираться, что происходит на третьем этаже. Рассказывать Гриффиндору правду Альбус не собирался, но и врать нельзя, ведь в конце учебного года правда выплывет наружу, и тогда директор потеряет всякое доверие этого мальчика. «Это не моя тайна. Меня попросили сохранить один очень опасный артефакт, так как его владелец не доверяет Гринготцу. Ты ведь слышал, что в банк недавно кто-то успешно проник? А что опасный артефакт делает в школе, где учатся дети?» От негодования Гарвик даже вскочил с кресла. «Немедленно уберите это из моей школы». «Я немного неправильно выразился», — Дамблдор поднял руки в умиротворяющем жесте. «Артефакт не опасен сам по себе и никак не может навредить школе, но, если знать, как им пользоваться, то в плохих руках он может принести немало бед. Ты ведь сам говоришь, что хочешь изменить эту страну, вот и пусть школа станет гарантом безопасности, сохраняя этот артефакт. А украсть его никто не сможет. Артефакт охраняется Цербером». «Отлично, мало мне какого-то артефакта, так еще и Цербер». Гриффиндор немного успокоился и на некоторое время задумался. «Значит так», — принял он решение, — «я соглашусь с тем, что в школе будет находиться этот ваш артефакт, и даже не буду пытаться узнать, что это такое, но вы дадите клятву, что ни школа, ни ученики не пострадают из-за него. Ответственность за охрану артефакта будет лежать на вас, директор. Вы согласны?» «Хорошо», — скрипя сердце, согласился директор. «Я, Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор, клянусь приложить все усилия, чтобы артефакт, переданный мне на хранение и, на данный момент, охраняемый Цербером в школе Хогвартс, не нанес вреда школе Хогвартс и ее ученикам». «Вот и замечательно», — кивнул Гриффиндор. «Завтра прикажу привезти материалы и начать строительство вольера для Цербера. Переведете пса туда и там же спрячете свой артефакт. Не дело этому существу находиться рядом с детьми». Дамблдор лишь согласно кивнул. На этом они распрощались, и Гарвид ушел в свои апартаменты. А директор крепко задумался, анализируя прошедший разговор. Логика подсказывала подсознанию Дамблдора, что он разговаривает с опытнейшим политиком и лжецом, который каким-то чудом умудряется обмануть все чувства, и даже артефакты не регистрируют ложь. Старый интриган понимал, что его где-то в чем-то обманывают, но это понимание продолжало мелькать где-то очень глубоко в подсознании, а основное сознание видело самого обычного мальчика. Да, этот мальчик чрезвычайно умен, силен и талантлив, но все-таки он остается ребенком. Может быть, виной тому, что Дамблдор не услышал голоса своего подсознания, стала внешность Гарета. Альбус всегда питал особые чувства к мальчикам. Как бы то ни было, но Дамблдор за весь разговор так и не заметил фальши в своем собеседнике. Что ж, задумчиво пробормотал старый волшебник себе под нос, если до конца года мальчишка не оправдает моих ожиданий, то придется прибегнуть к некоторым мерам. Глава 23. Придя в свою спальню, я принял душ и развалился на кровати. Общение с Дамблдором далось мне очень нелегко. Во вселенной Mass Effect я был политиком, но в последние пару столетий галактика полностью подчинялась моей воле, и достойного оппонента у меня не было. Да и в мире Поттерианы такового я до сих пор не встречал. Вот и получается, что я более 200 лет не практиковался в плетении словесных кружев. А с Дамблдором мне пришлось быть не только политиком, но и актером. Тут бы я без помощи дара метаморфа никак не справился. Да, За счет сверхбыстрого разума я мог просчитывать необходимые эмоции и движения мышц в обход мозга, но в том-то и дело, что без дара метаморфа невозможно подделать мелкую моторику лицевых мышц. Мне пришлось бы задействовать отдельный поток сознания, который бы занимался исключительно управлением моим телом, контролируя каждую мышцу в отдельности. А способность метаморфа позволяла игнорировать естественные рефлексы организма и приказывать телу изображать ту или иную эмоцию. По итогам разговора можно сделать следующие выводы. 1. Мой спектакль «Стрела» не дал лишь частичный результат. Теперь директор уверен, что я могу управлять только внешней защитой замка, но подставить его не получилось. Он очень быстро реагирует на неожиданные повороты событий. 2. Про Цербера скоро будет знать вся школа, значит, часть приключений Поттера не состоится или изменится, что повлечет за собой некоторые изменения канона. 3. По косвенным признакам можно сделать вывод, что Трелани больше не представляет ценности для Дамблдора и скоро он ее устранит. 4. Старик крайне заинтересован во мне и начал аккуратно подбивать клинья на предмет дальнейшего вступления в Орден Жареной Курицы. 5. Дамблдор дал клятву, которую не намерен выполнять и имеет на это все основания, но кое в чем он просчитался, даже не подозревая этого, но об этом позже. Собственно, пока все идет по вполне ожидаемому сценарию, но, чувствую, какие-то изменения назревают. Тут дело не в каноне, который может вильнуть и показать свой норов, а в самом Дамблдоре. Не стоит забывать, что обитатели этого мира не какие-то выдуманные персонажи, а вполне реальные люди, которые действуют по заранее написанному сценарию лишь потому, что их характер и логика событий заставляют действовать именно так. Но стоит внести некоторые изменения, и они начнут действовать по собственному желанию, даже не подозревая, что нарушают некий сценарий. К чему я все это веду? Директор скоро начнет действовать за пределами созданных для него рамок, и тут уж могут случиться любые неожиданности. Утром следующего дня вышла статья «Чистка Хогвартса продолжается», в которой раскрывалась шарлатанская деятельность Севиллы Трелани. Статья осуждала деятельность гадалки, которая втерлась в доверие доброму директору Дамблдору благодаря тому, что была его воспитанницей. Естественно, было упомянуто пристрастие бывшей преподавательницы к алкоголю и наркотикам, а также применение этих самых наркотиков на учениках. Ну и меня между строк в очередной раз похвалили. В целом статья была крайне позитивная в отношении Хогвартса и его директора, и, на первый взгляд, никакого вреда Дамблдору нанести не могла. Отчасти так оно и было. Для того, чтобы углядеть заложенную в статье бомбу, надо знать, какие статьи я запланировал на будущее. А этого даже Скитер не знает. Вся фишка в том, что в газетах периодически будут проскакивать почти незаметные статьи обо всех учениках Хогвартса, которые так или иначе не оправдали надежд Дамблдора. А на момент возвращения Волди выйдет большая обзорная статья, в которой будут упоминаться все эти имена и в завершение имя самого Волдеморта, который стал темным властелином. Тут-то и будет задан сакраментальный вопрос, чему именно Альбус Дамблдор учит своих воспитанников, что они становятся на кривую дорожку. Инспекция Кверрелла прошла тихо и буднично. Видимо, Волди понял, что я вполне могу уволить его за несоответствие занимаемой должности и занялся своими обязанностями как положено. Его уроки стали познавательными, а благодаря заиканиям Кверрелла еще и забавными. Неделя закончилась без эксцессов, а на выходные я от души развлекался с остальными детьми. Наша компания, состоящая из меня, Гарри, Гермионы и Драко, моталась по всему Хогвартсу, наводя повсеместный хаос. Лохматая неоднократно призывала нас пойти в библиотеку, но когда она делала это с плюй камнем в руке или сидя за игральным столом для Magic the Gathering, то это выглядело не слишком убедительно. Да, моя карточная игра довольно быстро приживалась в магическом мире, где не так уж много развлечений. Собственные наборы карт были лишь у немногих детей, поэтому вокруг игроков обычно собиралась большая толпа зрителей. Думаю, что уже после рождественских каникул такие карты будут у всех поголовно. Тогда можно будет провести полноценный турнир. Неоднократно к нам пытался присоединиться шестой, но все игнорировали его, словно пустое место, что нешуточно злило Рыжика. Также несколько раз появлялся Дадли. Он в нашу компанию не напрашивался, но было видно, что был бы рад присоединиться. Вообще, Дадли за эти две недели несколько изменился в лучшую сторону. Старшие ученики Хаффлпаффа довольно быстро объяснили Пузану, что без поддержки родителей он уже не так крут. Как ни странно, но, лишенный телевизора и привычной атмосферы вседозволенности, кузен Поттера стал потихоньку осваиваться в школе. И, похоже, ему даже начало нравиться. В течение следующей недели был возведен огромный вольер для Цербера и зверь был переведен в новое жилище. Хагрид был жутко доволен, что его зверушку перевели из тесной душной комнаты в комфортабельный вольер. Самому Церберу новое обиталище тоже понравилось. В центре вольера располагался едва заметный квадратный люк, ведущий к испытательному полигону для избранного. Ученики были в восторге от возможности увидеть такого необычного зверя. Для этой цели возле вольера имелась специальная наблюдательная площадка. Ну, а теперь вернемся чуток назад и разберем клятву Дамблдора. Для начала, что такое клятва? По сути, это самый элементарный вариант магического ритуала, выполняющего роль устного договора. А раз это ритуал, то он имеет определенный порядок проведения и структуру. С порядком все и так понятно, достаточно произнести клятву и вложить толику собственной магии в ритуал, а для сильных волшебников даже не обязательно вкладывать силу в ритуал, так как каждое их движение, каждое слово пропитано магией. Так что сильному магу надо очень осмотрительно давать клятвы. А вот теперь самое интересное – структура ритуала. Клятва чем-то напоминает программный код, который распознается миром только при правильной расстановке слов-якорей и должна произноситься в определенной последовательности. Я клянусь. Так вот, старый хитрец пропустил пункт залога и не сформулировал свои обязательства, так что теперь максимум, что ему грозит в случае нарушения клятвы, это легкий магический подзатыльник, типа предупреждения за невнимательность. Но это еще не все. Альбус построил предложение таким образом, что создается впечатление, будто он ссылается на некий артефакт, охраняемый Цербером. Фишка в том, что после посещения тайной комнаты я проверил тот ход. На данный момент он никуда не ведет и никакого философского камня там нет. Есть только небольшая комната с заготовкой под пространственный карман, где и будет строиться будущая полоса препятствий для избранного. Подозреваю, что она будет строиться на основании знаний и умений Гарри Поттера и его друзей, чтобы до конца смог дойти только избранный, а остальные остались позади. Почему меня не тронул Цербер? Он почувствовал во мне силу демона пустоты и признал меня старшим. Иначе говоря, клятва Дамблдора выглядела следующим образом. Я... Весь из себя великий Дамблдор, ничего не буду делать и за это мне ничего не будет. Собственно, я просил дать клятву лишь для того, чтобы подтвердить свою наивность перед директором. Вот только Альбус все-таки просчитался из-за незнания определенных фактов. Впрочем, я и сам о них на тот момент не знал. Цербер – это такое существо, которое по своей природе не может долго существовать, если ничего не охраняет. Если ему ничего не поручили охранять, то он сам решает, что ему охранять и от кого. Так вот, Пушок охранял люк. А перед тем, как покинуть помещение с Цербером, я оставил на этом люке несколько сигнальных кровавых рун, так что теперь этот самый люк может считаться артефактом. При постройке вольера я приказал, чтобы лестница, ведущая на наблюдательную площадку, соответствовала стилю всех лестниц в школе, она постоянно меняет свою конфигурацию. Чтобы зря не тратить материалы, строители распилили люк, ранее охраняемый Цербером, на несколько ступенек. Теперь каждый раз, как кто-то из учеников спотыкается об эти ступеньки, Дамблдор получает легкий магический подзатыльник. Надеюсь, директор не скоро догадается, в чем проблема. Гарри Поттер был счастлив. Впервые в его жизни все идет хорошо. Даже Дадли теперь перестал задирать своего двоюродного брата. Он ведь тоже оказался волшебником, как и Гарри. Сначала тетя с дядей не хотели мириться с тем, что их сын является волшебником. Дадли-то они этого не показывали, но Поттер сумел подслушать, как родители на полном серьезе рассматривали перспективу помещения своего сына в какую-то особую больницу, где его бы непременно вылечили от всякого волшебства. Но потом пришел вежливый и вполне адекватный работник министерства, который объяснил Дурслим, что из себя представляет магический мир, и уговорил их отдать сына учиться в Хогвартс. Гарри тогда очень сильно расстроился, что ради Дадли прислали нормального человека, а за ним, героем магического мира, прислали этого тупого Хагрида. Вообще, мальчик страшно не взлюбил школьного лесничего. Этот дебилоид вечно лез, куда его не просит, и считал себя лучшим другом Гарри, распугивая всех окружающих. На платформе Хагсмида он чуть не затоптал половину первогодок, освобождая место для Гарри. При любой возможности, когда лесничий видел мальчика, он начинал активно жестикулировать руками и кричать что-то в духе «Привет, Гарри, это же сам Гарри Поттер» и так далее. А на этих выходных Хагрид загонял бедную Хедвигу, присылая приглашение на чай. Вежливые письма с отказом полувеликан просто игнорировал, поэтому пришлось послать два коротких слова «Fuck you». Как ни странно, это помогло, и Хагрид временно отстал. Если не считать Хагрида и семейки Уизли, то Гарри все в школе нравилось. Здесь он познакомился со многими интересными ребятами и узнал много нового. А еще у него появился настоящий друг. Гарри Гриффиндор, наследник одного из величайших волшебников прошлого, сын самого Джеймса Шепарда, владелец школы Хогвартс, единственный повелитель магии за последние 400 лет и просто отличный парень. Несмотря на все свои громкие титулы и именитых предков, Гарриет был простым и понятным и не строил из себя аристократического сноба, как это любил делать Малфой. Он со всеми легко находил общий язык и никогда не отказывался помочь, если это ему ничего не стоит, то есть совет он даст, а делать работу вместо тебя не станет. Например, когда Гермиона попросила Гарриета помочь перенести книги, он посоветовал ей воспользоваться заклинанием левитации, но сам нести отказался, заявив: «Мне нетрудно сделать эту работу за тебя, но тогда в следующий раз, когда меня не окажется рядом, ты не сможешь ничего сделать сама». Удивительно, но за месяц учебы Гарри смог таки наладить отношения с Дадли. Назвать их друзьями пока было сложно, но они были приятелями. Приблизительно такие же отношения складывались с Драко Малфоем. В целом он был неплохим мальчиком, но уж слишком кичился своим происхождением и к месту, и не к месту упоминал своего отца. В присутствии Гаррета или наедине с Поттером он вел себя вполне нормально, но на публике всегда задирал нос и старался показать свою важность. Поначалу это выглядело очень забавно, но, когда Гарри понял, что Драко полностью серьезен, он решил, что Малфой излишне старается соответствовать образу холодного аристократа и перестает быть собой. Когда он спросил Гаррета, почему Малфой ведет себя так и почему сам Гарри так не делает, тот ответил странной фразой: «Что позволено королю, не позволено коню. Вот и понимай его как хочешь». Гриффиндор вообще часто делал странные вещи и говорил непонятные фразы, а потом оказывалось, что если немного подумать, то можно понять, какой глубокий смысл он в это вкладывает. Гарри так не умел. Сегодня, наконец, должен состояться долгожданный урок полетов. Когда первокурсники узнали, что уроки полетов перенесены на конец сентября, то очень расстроились, но оказалось, что зря. Лорд Гриффиндор заказал для школы новые учебные метлы, о чем учителя сообщили лишь на прошлой неделе. После этого в большом зале несколько минут нельзя было услышать даже собственного голоса, так громко радовались ученики этому сообщению. Больше всех новым метлам радовались игроки квиддичных команд, ведь теперь они смогут соревноваться на равных. Все думали, что теперь начнутся привычные споры по поводу графика тренировки команд, но этого не произошло. Как выяснилось, Гарри и тут подсуетился и заранее предупредил капитанов команд о закупке нового оборудования. Именно они совместно решали, какой инвентарь закупать, и, естественно, выбрали все самое лучшее и дорогое, но Гриффиндор даже не попытался отделаться дешевыми аналогами и купил все по списку. В обмен на право пользоваться хорошим спортинвентарем капитаны обязались выяснять отношения исключительно цивилизованными методами. Теперь споры капитанов решаются игрой в «Плюй камни» или в «Magic the Gathering», а разногласия команд – внерейтинговыми дружескими матчами. Карточная игра «Magic the Gathering» очень понравилась Гарри, но своей колоды он, к сожалению, не имел. Вообще такие колоды были у очень немногих учеников. Когда кто-то садился играть, то их тут же окружали зрители, потому что карточные поединки сопровождались невероятно красивыми и реалистичными иллюзиями. Несколько старшекурсников хотели заказать себе наборы карт через родственников, но оказалось, что на Косой Аллее происходит настоящий бум, связанный с этой игрой. Чтобы купить карты, приходится выстаивать длинные очереди, и один покупатель может купить лишь один бустер на руки. Урок полетов проходил совместно с хаффлпаффцами. Профессор Трюк раздала всем ученикам метлы и приказала положить их рядом с собой на землю. Метла была абсолютно новая и очень красивая. Ее даже не хотелось выпускать из рук, не говоря уж о том, чтобы класть на землю. «Вытяните правую руку над метлой», — скомандовала мадам Трюк, — «и скажите: «Вверх, вверх», — закричали все. Метла Гарри мгновенно прыгнула ему в руку. Среди немногих, кому так же повезло, был и Гарвит. А вот у заучки Грейнджер метла только перекатывалась по земле из стороны в сторону. Были и такие, как Невилл, у которых метлы и вовсе не шевелились. А вот метла Рона наоборот так резко пошла вверх, что с силой припечатала того по лбу. «Может быть, метлы чем-то напоминают лошадей», — подумал Гарри, — «они тоже чувствуют, когда ты их боишься». В голосе Невилла, например, явственно слышалась дрожь, что ясно давало понять, он предпочел бы остаться на земле. Затем мадам Трюк показала им, как следует садиться на метлу, чтобы не съезжать с нее. Проходя вдоль рядов, она корректировала положение рук. Рон и тут умудрился отличиться, заявляя, что держит метлу, как Йозеф Вронский, и не собирается слушать всяких безграмотных теток. За эту его выходку факультет лишился 20 баллов, а в итоге он все равно вынужден был взять метлу правильно. «Теперь, когда я дуну в свисток, вы с силой оттолкнетесь от земли», — наставляла мадам Трюк. «Поднявшись на несколько футов, задержитесь в воздухе, а затем, чуть наклонясь вперед, спуститесь обратно. По моему свистку, 3, 2. Но Невилл, перенервничав от боязни остаться на земле, когда остальные взлетят, оттолкнулся раньше, чем мадам Трюк успела поднести свисток к губам. «Вернись, мальчик!» — крикнула она, но Невилл стремительно поднимался вверх, точно пробка, вылетевшая из бутылки, 12 футов, 20 футов. С белым от ужаса лицом Невилл смотрел на уносящуюся землю и пытался следовать инструкциям преподавателя, но метла ни в какую не желала слушаться своего наездника. Вот он охнул, боком соскользнул с метлы и был подхвачен взлетевшим вслед за ним Гарретом. Друг Гарри ухватил Невилла за шиворот и теперь спускался по крутой спирали. У самой земли он отпустил Невилла, и тот, задыхаясь, повалился на землю. Метла Невилла без своего седока попыталась улететь в сторону запретного леса, но Гриффиндор бросил в нее какое-то заклинание, и она была сбита. «Это не наша школьная метла», — удивилась мадам Трюк, рассматривая сбитую метлу. «Мистер Лонгботтом, откуда вы ее взяли?» «Ну, она там в сторонке лежала, я ее и взял, чтобы с остальными не толпиться», — промямлил Невилл. Он был очень расстроен, что из-за него может быть сорван урок, которого все так ждали. «Понятно, что ничего не понятно. Лорд Гарвит», — обратилась она к Гриффиндору, — «я видела, что вы прекрасно держитесь в воздухе и можете управлять метлой даже с большим грузом в руках, поэтому первый урок полетов не будет для вас столь уж ценен. Не могли бы вы мне немного помочь?» «Конечно, мадам Трюк, что от меня требуется? Отведите этого мальчика в больничное крыло», — обрадовалась преподавательница, — «пусть мадам Помфри его осмотрит. Возможно, у него есть какие-нибудь незамеченные травмы. А метлу отнесите директору, пусть разберется, откуда она взялась в школе». После ухода Гарретта с Невиллом мадам Трюк внимательнейшим образом перепроверила все метлы и, убедившись, что с ними все в порядке, продолжила урок. Вот только и в этот раз он был прерван. Лаванда Браун что-то не поделила с Меган Джонс, в результате чего девочки подрались, и пуффиндуйка Меган неловко упала на землю, громко ойкнув. Мадам Трюк наказала обеих девочек за драку, а потом осмотрела Меган и констатировала, что она сломала запястье. Преподавательница повернулась к остальным ученикам. «Ни один из вас не сдвинется с места, пока я не отведу эту девочку в больничное крыло. Если я увижу хоть одну метлу в воздухе, нарушитель вылетит из Хогвартса, прежде чем успеет сказать квиддич. Идем, дорогая». Меган с заплаканным лицом, поддерживая запястье здоровой рукой, поплелась прочь вместе с мадам Трюк. Едва они оказались вне зоны слышимости, Рон разразился хохотом. Видели ее лицо. Ну и дубина. Дружки Рона, Симус Финниган и Дин Томас, поддержали смех своего заводилы. «Закрой рот, Уизли», — оборвал его Дадли. Гарри совсем не ожидал такого от своего кузена. «Ао, защищаешь эту тупую курицу Джонс», — протянула Лаванда Браун, вечно расфуфыренная и строящая из себя светскую леди Гриффиндорка. «Не думала, что тебе нравятся толстые, глупые плаксы, Дадли. Впрочем, вы же оба толстые. Смотрите!» Внезапно воскликнул Рон, резко наклонившись и схватив что-то с земли. «Это та дурацкая штука, которую Лонгботтому прислала бабка. В руке шестого сверкала на солнце напоминалка Невилла. «Дай сюда, Уизли», — негромко произнес Гарри. Все тут же умолкли и ждали, что будет. Шестой неприятно усмехнулся. «Я лучше оставлю его где-нибудь, чтобы Ланботому пришлось поискать, скажем, на дереве. Дай сюда», — проорал Гарри, но Рон вскочил на метлу и взмыл в воздух. Он не врал, он действительно неплохо летал. Задержавшись на уровне верхних ветвей дуба, он крикнул: «Ну, отними, Поттер, или без своего лорда Гриффиндора ты ничего не можешь. Слушай сюда, рыжий говнюк», — проорал с земли Дадли, — «летать я не умею, но Невилл мой друг, и если ты не вернешь его напоминалку, то на землю тебе лучше не спускаться. Что ты там вякаешь, свинорыл?» — влез в спор Симус Финниган. «Да мы с Дином сейчас сделаем из тебя кучу котлет». Остальные пуффендуйцы хотели было вмешаться, но Дадли остановил их жестом и бросился в атаку, нанося мощные размеренные удары своим противникам. Тем временем Гарри схватил метлу и ринулся за Роном. Гермиона Грейнджер что-то протестующее ему кричала, но он пропустил ее слова мимо ушей. Кровь прилила к голове и стучала в висках. Он наседлал метлу, с силой оттолкнулся от земли и взлетел. Ветер трепал его волосы, полы мантии развивались позади. Он с торжествующей радостью осознал: нашлось что-то, чему ему не нужно учиться. Это было легко, это было потрясающе. Он чуть потянул рукоять метлы на себя, чтобы подняться еще выше. Снизу донеслись крики и визг девочек, подбадривающий возглас Дадли. Поттер резко развернул метлу, чтобы оказаться лицом к лицу с Роном, висящим в воздухе. «Дай сюда», — крикнул ему Гарри, — «а не то я столкну тебя с метлы. Неужели?» — протянул шестой, пытаясь презрительно усмехнуться. Вид у него, однако, был встревоженный. Гарри интуитивно понял, что делать. Он подался вперед и крепко обхватил рукоять метлы обеими руками. Она рванулась к Уизли, словно копье. Тот едва успел увернуться, а Гарри круто развернулся и выровнял метлу. Кто-то внизу зааплодировал. «Сейчас никто не сможет спасти тебя от расправы, шестой!» — выкрикнул Гарри. Шестым Рона называл Гаррит, он вообще всех Уизли называл не иначе, как по номерам. И Поттер точно знал, что всех Уизли это страшно бесило, а в особенности Рона. «Тогда поймай, если сможешь!» — крикнул рыжий, подбросил стеклянный шар высоко в воздух, а сам устремился вниз. Гарри видел, словно в замедленной съемке, как шарик взлетел ввысь и затем понесся к земле. Он пригнулся и направил рукоять метлы вниз. В следующее мгновение он уже набирал скорость в крутом пике, нагоняя шар. Свист ветра в ушах смешивался с криками наблюдавших ребят. Он вытянул руку. В каком-то футе от земли он схватил его, как раз вовремя, чтобы выровнять метлу и мягко скатиться на траву, сжимая в руке спасенную напоминалку. Гарри Поттер. Его сердце ушло в пятки быстрее, чем когда несся к земле. Профессор МакГонагалл бежала к ним. Он, дрожа, поднялся на ноги. «С вами, молодые люди», — указала она на побитых гриффиндорцев и довольного Дадли, — «разберется мадам Трюк, когда вернется из больничного крыла. А вы, Поттер, следуйте за мной, немедленно». Не слушая никаких возражений и оправданий, профессор МакГонагалл развернулась и, грозно сверкая своими очками, последовала в сторону замка. Гарри ничего не оставалось, кроме как следовать за ней. Рон со своими побитыми дружками радостно похихикивали, но долго это не продлилось, потому что Дадли обратил свое внимание на недобитых противников. Мальчик на ватных ногах плелся за шагающий к замку МакГонагалл. Мысленно он уже прощался со школой. Самое печальное, что профессор МакГонагалл шагала вперед, даже не глядя на него и не слушая никаких оправданий, которые Гарри пытался ей донести. Она шла так быстро, что Поттер буквально бежал трусцой, чтобы поспевать за ней. «Молодец, ничего не скажешь», — думал Гарри, — «и кому нужны были все эти геройства? Подумаешь, напоминалка бы разбилась, и Гаррит, как назло, отсутствовал. Он бы, наверняка, сделал все проще и красивее. Да что там, в присутствии Гаррета шестой бы не посмел даже пикнуть. А Дадли молодец, не ожидал, что он вступится за друга». Как в итоге выяснилось, профессор МакГонагалл вовсе не собиралась отчислять Гарри из школы. Наоборот, она случайно увидела, как удачно Гарри смог поймать напоминалку и решила, что он сможет стать замечательным ловцом в факультетской команде по квиддичу. Оливер Вуд, капитан команды Гриффиндора, оказался отличным парнем, и они с Гарри быстро нашли общий язык. В этом году ловцы всех факультетов будут летать на самой новой модели гоночной метлы Nimbus 2000. На обеде Рон был мрачнее тучи. Мадам Трюк сняла с него, Финнигана и Томаса по 50 баллов, еще 15 баллов она сняла с Лаванды Браун за подстрекательство, да еще и отработки всем четверым назначила. А с Дадли, поколотившего смелых гриффиндорцев, она сняла всего лишь 10 баллов, ведь он защищал честь друга. Мало того, оказалось, что вся его затея не принесла никаких плодов, Поттера так и не отчислили. Уизли был свято уверен, что все благодаря покровительству Гриффиндора и громкому имени самого Гарри. Он хотел было продолжить скандал, но, видимо, из-за присутствия Гарвета промолчал. А вот реакция Гарвета на новость о том, что Гарри стал ловцом, мальчика несколько озадачила, его друг лишь хмыкнул каким-то своим мыслям и сказал: «Нужен рычаг побольше, вот и как его понимать». Глава 24. «Здравствуй, Сириус. Поприветствовал я крестного, точнее хранителя моего имени. Крещение – это чисто людское изобретение, прижившееся в магическом мире. Волшебники переняли от людей название и несколько исказили старый ритуал передачи имени на хранение. Сейчас ритуал стал почти что фикцией, но некоторые его элементы все еще неизменны. Дело в том, что в прошлом маги не умели защищаться от проклятий, насылаемых по имени. Такие проклятия довольно слабы и не способны нанести реального вреда, но все равно довольно неприятны. Вот и был разработан ритуал, когда истинное имя передавалось на хранение магу, которому родители ребенка безгранично доверяли. Именно этот человек давал истинное имя ребенку и никому его не разглашал. Даже родители не знали истинного имени своего ребенка. Сам же хранитель давал целую кучу магических клятв и обещаний, благодаря чему становился, по сути, третьим родителем ребенку. А еще крестный, хранитель при близком контакте может отличить своего крестника под любой личиной. Современный ритуал включает в себя искаженный вариант помазания, в котором ребенку на лоб наносится его истинное имя в рунической форме. Этот довольно простой ритуал способен защитить от проклятий по имени. Помазание совершает хранитель имени, после чего берет на себя обязанность беречь и защищать ребенка пуще собственного. Так вот, именно Сириус, как мой хранитель имени, должен был взять на себя обязанности опекуна Гарри Поттера. Видимо, поэтому Дамблдор на время устранил неудобного союзника, ведь избранный должен быть воспитан в особых условиях. Но вернемся к настоящему. Сейчас я с Сириусом находился в тюремной камере Азкабана для VIP-заключенных, в отличие от стандартной камеры. 2 на 2 метра, деревянный лежак без матраса, ведро вместо ночного горшка и небольшой откидной столик, за которым можно поесть. Здесь было довольно комфортно. 5 на 5 метров, мягкая кровать с балдахином и теплым одеялом, камин, кресло, письменно-обеденный стол, журнальный столик, пол застелен потертым ковром, а в углу за занавеской душ и унитаз вполне привычного вида. Почему я только сейчас занялся освобождением Сириуса и Беллатрисы, когда мог бы осуществить их побег еще 10 лет назад? Тут очень много причин. Во-первых, все фанфики, в которых упоминался побег из Азкабана, немилосердно лгали. Я уверен, что в каноне Сириус сбежал из Азкабана только благодаря помощи Дамблдора, иначе бы он ничего не смог бы сделать. Видимо, потому и был так предан директору. Но чего уж гадать о том, чего в этом мире не случится. Сбежать из этой тюрьмы нереально. Это для современных магов бесполочковая магия является чем-то недостижимым, а в древности ей чуть ли не каждый второй владел. Так что тюрьму древние маги построили на совесть. Полы, откачивающие силу, куча защитных чар и ловушек в стенах. Система полной блокировки магии. Конвоиры и охранники имеют специальные посохи, похожие на электрошоковые дубинки, для усмирения буйных заключенных. Коридоры представляют собой закрученное пространство, покинуть которое непросто даже при наличии палочки. Дементоры в качестве охранников, постоянно блуждающие по коридорам и нападающие на всякого, кто не имеет специальной метки, украсть которую не так-то просто. Да уж, дементоры, те еще твари. Они даже меня пугают до дрожи в коленках. В энергетическом спектре дементоры выглядят, как ходячие черные дыры. Они буквально вытягивают любую энергию из окружающего пространства. Хотя меня и защищала специальная метка, которая ставится всем сотрудникам и посетителям Азкабана, но на всякий случай я старался держаться от них подальше. В общем, При помощи одной только магии и физической силы я бы не смог выбраться из этой тюрьмы. А вот с помощью биотики это было бы вполне возможно, но шума бы я наделал немало и половину тюрьмы разрушить пришлось бы. А я хочу вытащить Сириуса так, чтобы об этом не узнал Дамблдор. Тут-то и всплывает во-вторых. Я намерен освободить Сириуса и Беллатрису, а на их месте оставить достоверные подделки, для чего мне нужен официальный пропуск к заключенным. Да, я могу сделать обманки по образцу генома, но для полной достоверности обманок нужно лично увидеть нынешнюю внешность узников. Вот для этого мне и нужны были адвокаты, которые сейчас занимаются делами Блэков. Ну и в-третьих, если бы я освободил Сириуса с Беллой 10 лет назад, то могли бы возникнуть проблемы с неуравновешенным главой рода Блэк. Да, Сириус изгнан из рода, но существует ритуал, позволяющий изгнанному вернуться в угасающий род при отсутствии действующего главы этого рода. А Беллатрису вообще из рода никто не изгонял. И то, что она перешла в род мужа, не отменяет того факта, что она все еще Блэк. А теперь представьте, что двое этих вспыльчивых людей оказались на свободе и ничем не ограничены. Я бы не рискнул делать предположения об их последующих действиях. Вот и занимался постепенным перевоспитанием. Сириус и Беллатриса 3 года промариновались в маленьких камерах с дементорами, а потом я дал огромную взятку начальнику тюрьмы, и он перевел Блэков в VIP-камеры. А чтобы направить их мысли в правильном ключе, им регулярно доставлялись газеты и литература определенной направленности. Так Сириус должен был увидеть и понять, что Дамблдор далеко не святой, и сидит он в Азкабане благодаря великому светлому. А Беллатриса получала литературу, которая должна полностью развеять все ее положительное отношение к Волдеморту. Сегодня под видом адвокатов Блэков в Азкабан пришел я с заранее заготовленным дублером Сириуса. Когда я поприветствовал его от порога его камеры, крестный сидел в кресле у камина и читал газету. Он очень долго рассматривал меня, а потом все же ответил: «Здравствуйте, с кем имею честь?» Голос его был с небольшой хрипотцой, но не звучал как голос изможденного человека. «Могу я присесть?» Проигнорировал я его вопрос. «Я здесь не хозяин», усмехнулся Блэк. «Раз уж вы имеете право здесь находиться, значит, можете распоряжаться в этой камере, как пожелаете. Вам нравится ваша новая камера?» Я прошелся по комнате и уселся на кровать, попутно отметив, что присланная мной литература прочитана и отсортирована, а кое-где закладочки налеплены. Предпочел бы покинуть это заведение, но из-за отсутствия такой возможности, вынужден согласиться, что эта камера гораздо лучше той, что была изначально. Видимо, вы как-то связаны с изменением условий моего содержания. Само собой, я все еще продолжал игнорировать интерес Сириуса к моей персоне. У вас, наверняка, много вопросов. Само собой, ответил мне моей же монетой Блэк. В эту камеру меня перевели около 7 лет назад. Почему не сразу? Как я попал в Азкабан и почему вы решили встретиться со мной только сейчас? 7 лет назад я не был готов встретиться с вами. Произнося эту фразу, я жестами показал Сириусу, что следует соблюдать тишину. Одновременно с этим я извлек из кармана небольшое устройство, защищающее от прослушивания. Весь наш предыдущий разговор устройство записывало и анализировало голос Блэка. Теперь оно наложит этот голос на заранее записанный разговор, и любой, кто попытается нас подслушать, не услышит ничего, кроме заранее записанного разговора адвоката и подзащитного. Теперь нас никто не подслушает. Ну, здравствуй, крестный. Я изменил свое лицо на оригинальное лицо Гарри Поттера и сбросил капюшон, до сих пор скрывавший под собой внешность одного из адвокатов Блэка. Гарри, недоверчиво спросил Сириус, это действительно ты? Ну как? Почему ты здесь? Он подскочил ко мне и порывисто обнял, после чего стал внимательно рассматривать, продолжая свой безудержный монолог. Неужели ты умудрился сбежать от Дамблдора? Или это опять какая-то его уловка? Что-то ты слишком мускулист для того тощего мальчика, чье фото я видел в газете, но я чувствую, что ты настоящий Гарри Поттер. Странно. А, неважно, слушай меня внимательно. Не верь Дамблдору. Не знаю, какие у него на тебя планы, но точно ничего хорошего. Он очень опасный человек. Если можешь, то беги из страны как можно дальше.